Категория 16+. Аннотация. Что может быть скучнее провинциального светского общества? Что вообще случается в провинции? Приехал новый сосед — уже событие, разговоры о котором затянутся едва ли не на год. Но однажды плавное течение жизни прерывает череда загадочных происшествий. Одна за другой погибают три молоденькие горничные. Что это? Странное проклятие? Или, возможно, чудовищное преступление? Наблюдательная и умная Эмили делает собственные выводы.